Из отчета Льва Абалкина. К 10 часам порядок движения устанавливается окончательно. Идем посередине улицы. Впереди по оси маршрута Щекан, за ним и левее я. От принятого порядка движения, прижимаясь к стенам, пришлось отказаться, потому что тротуары завалены осыпавшейся штукатуркой, битыми кирпичами, осколками оконного стекла, проржавевшие кровельной жестью, и уже дважды обломки карнизов без всякой видимой причины обрушивались чуть ли не нам на головы. Погода не меняется. Небо по-прежнему в тучах, налетает порывами тяжелый влажный ветер, гонит по разбитой мостовой неопределенный мусор, рябит вонючую воду в черных застойных лужах. Налетают, рассеиваются и снова налетают полчища комаров. Штурмовые волны комаров. Целые комариные смерчи. Очень много крыс. Шуршат в грудах мусора, грязно-рыжими стайками перебегают из подъезда в подъезд, столбиками торчат в пустых оконных проемах. Глаза у них как бусинки, поблескивают настороженно. Непонятно, чем они питаются в этой каменной пустыне. Разве что змеями. Змей тоже очень много, особенно вблизи канализационных люков, где они собираются в спутанные шевелящиеся клубки. Чем питаются здесь змеи, тоже непонятно. Разве что крысами. Змеи, впрочем, какие-то вялые, совсем не агрессивные, хотя и не трусливые, занимаются какими-то своими делами, ни на кого и ни на что не обращая внимания. Город, безусловно, и давно покинут. Тот человек, которого мы встретили на окраине, был, конечно, сумасшедший и забрел сюда случайно. Сообщение от группы Рема Желтухина. Он пока вообще никого не встретил. Он в восторге от своей свалки и клянется в ближайшее время определить индекс здешней цивилизации с точностью до второго знака. Я пытаюсь представить себе эту свалку. Гигантскую, без начала и конца завалившую полмира. У меня портится настроение, и я перестаю об этом думать. Мимикридный комбинезон работает неудовлетворительно. Защитная окраска, соответствующая фону, проявляется на мимикриде с задержкой на 5 минут, а иногда и вовсе не проявляется, а вместо нее возникают удивительные красоты и яркости пятна самых чистых спектральных цветов. Надо думать, здесь в атмосфере есть что-то такое, что сбивает с толку отрегулированный химизм этого вещества. Эксперты комиссии по камуфляжной технике отказались от надежды отладить работу комбинезона дистанционно. Они дают мне рекомендации, как произвести регулировку на месте. Я следую этим рекомендациям, в результате чего комбинезон мой теперь разрегулирован окончательно. Сообщение от группы «Испады». Судя по всему, при высадке в тумане они промахнулись на несколько километров. Ни возделанных полей, ни поселений, замеченных с орбиты, они не наблюдают. Наблюдают океаны, побережье, покрытое километровой ширины полосой черной коросты, похоже, застывшим мазутом. У меня снова портится настроение. Эксперты категорически протестуют против решения Испады полностью отключить камуфляж. Маленький, но шумный скандальчик в эфире. Щекн ворчливо замечает. Пресловутая человеческая техника. Смешно. На нем нет никакого комбинезона, и нет на нем тяжелого шлема с преобразователями, хотя все это было для него специально приготовлено. Он отказался от всего этого, как обычно, без объяснения причин. Он бежит по полустертой осевой линии проспекта в развалку, слегка занося задние ноги, как это делают иногда наши собаки. Толстый, мохнатый, с огромной круглой головой, как всегда, повернутый влево, так что правым глазом он смотрит строго вперед, а левым словно бы косится на меня. На змея он не обращает внимания вовсе, как и на комаров, а вот крысы его интересуют, но только с гастрономической точки зрения. Впрочем, сейчас он сыт. Мне кажется, он уже сделал для себя кое-какие выводы и по поводу города, и, возможно, по поводу всей этой планеты. Он равнодушно уклонился от осмотра на диво сохранившегося особняка в 7-м квартале, совершенно неуместного своей чистотой и элегантностью среди ободранных временем слепых, заросших диким ползуном зданий. Он только брезгливо обнюхал двухметровые колеса военной бронированной машины, пронзительно и свежо воняющей бензином, полупогребенной под развалинами рухнувшей стены, и он без всякого любопытства наблюдал за сумасшедшей пляской давешнего бедняги и аборигена, который выскочил на нас, звеня бубенчиками, гримасничая, весь в развивающихся разноцветных то ли лохмотьях, то ли лентах. Все эти странности Щекну безразличны. Он почему-то не желал выделить их из общего фона катастрофы, хотя поначалу, на первых километрах пути, он был явно возбужден, искал что-то, поминутно нарушая порядок движения, что-то вынюхивал, фыркая и отплевываясь, бормоча неразборчиво на своем языке. «А вот что-то новенькое», — говорю я. «Это что-то вроде кабины ионного душа. Цилиндр высотой 2 и метр в диаметре из полупрозрачного, похожего на янтарь материала. Овальная дверца во всю его высоту раскрыта. Похоже, когда-то эта кабина стояла вертикально, а потом подложили под нее сбоку заряд взрывчатки, и теперь ее сильно накренило, так что край ее днища приподнялся вместе с приросшим к нему пластом асфальта и глинистой земли. В остальном она не пострадала. Да там в ней и нечему было страдать. Внутри она пустая, как пустой стакан». «Стакан?» — говорит Вандерхузе. «Но с дверцей». «Ионный душ», — говорю я, — «но без оборудования. Или, например, кабина регулировщика. Я видел очень похожие на Саракши, только там они из жести и стекла. Кстати, на тамошнем сленге они так и называются — стакан». «А что он регулирует?» — с любопытством осведомляется Вандерхузе. «Уличное движение на перекрестках». «До перекрестка далековато, как ты полагаешь?» «Ну, значит, это ионный душ». Диктую донесение. Приняв донесение, Вандерхузе осведомляется. «А вопросы?» «Два естественных вопроса. Зачем эту штуку здесь поставили и кому она помешала? Обращаю внимание, никаких проводов и кабелей нет. Щекн, у тебя есть вопросы?» Щекн более чем равнодушен. Он чешется, повернувшись к кабине задом. «Мой народ не знает таких предметов», — сообщает он высокомерно. «Моему народу это неинтересно». И он снова принимается чесаться с самым откровенным вызовом. «У меня все», — говорю я Вандерхузе, и Щекн тут же поднимается и трогается дальше. «Его народу это, видите ли, неинтересно», — думаю я, шагая следом и левее. Мне хочется улыбнуться, но улыбаться ни в коем случае нельзя. Щекн не терпит такого рода улыбок. Чуткость его к малейшим оттенкам человеческой мимики поразительна. Странно, откуда у голованов эта чуткость? Ведь физиономии их, или морды, почти совсем лишены мимики, по крайней мере на человеческий глаз. У обыкновенной дворняги мимика значительно богаче. А вот в человеческих улыбках он разбирается великолепно. Вообще голованы разбираются в людях в 100 раз лучше, чем люди в голованах. И я знаю почему. Мы стесняемся. Они разумные, и нам неловко их исследовать, а вот они подобной неловкости не ощущают. Когда мы жили у них в крепости, когда они укрывали нас, кормили, поили, оберегали, сколько раз я вдруг обнаруживал, что надо мной провели очередной эксперимент. И Марта жаловалась Комову на то же, и Роулингсон, и только Комов никогда не жаловался. Я думаю, просто потому, что он слишком самолюбив для этого. А Тарасконец, в конце концов, просто сбежал. Уехал на Пандору, занимается своими чудовищными тахаргами и счастлив. Почему Щекна так заинтересовала Пандора? Он всеми правдами и неправдами оттягивал отлет. Надо будет потом проверить, точно ли, что группа голованов попросила транспорт для переселения на Пандору. «Щекн, — говорю я, — тебе хотелось бы жить на Пандоре?» «Нет, мне нужно быть с тобой». «Ему нужно быть». Вся беда в том, что в их языке всего одна модальность. Никакой разницы между «нужно», «должно», «хочется», «можется» не существует. И когда Щекн говорит по-русски, он использует эти понятия словно бы наугад. Никогда нельзя точно сказать, что он имеет в виду. Может быть, он хотел сказать сейчас, что любит меня, что ему плохо без меня, что ему нравится быть только со мной. А может быть, что это его обязанность быть со мной, что ему поручено быть со мной, и что он намерен честно выполнить свой долг, хотя больше всего на свете ему хочется пробираться через оранжевые джунгли, жадно ловя каждый шорох, наслаждаясь каждым запахом, которых на Пандоре хоть отбавляй.